Эми, посылаю я ей образ слова. Ты меня слышишь? В ответ смешанное чувство признательности и вины, страха и еще раз страха. Успокаиваю ее. Наконец у меня появился контакт с Эми. Впрочем, я чувствую, что при желании, я могу задавить ее и выгнать в любого таракана или мокрицу. Я тут главное, но пока не собираюсь. Я посылаю ей чувство одобрения и слегка подталкиваю вперед, указывая на Викторию, которая перелетела через нас со сплетницей и сейчас собирает свои вещи по полу, словно Тинкербеллу, не касаясь пола ногами. Дома у Далланов ей было запрещено летать дома, вот и отрывается. Эми сопротивляется и снова исчезает внутри, в темноте. Вздыхаю. Вики, говорю я, если ты не против пожить пока у меня на базе, временно, то я приглашаю. А вообще могу номер в гостинице снять. Или квартиру, вчера просто времени не было. Да ладно, говорит она, на базе так на базе. Просто у меня от балаболки голова болит. Голова у тебя болит от того, что ты вчера с алкоголем перебрала. Не открывая глаз, говорит сплетница. И я не балаболка. Ну-ка, я закрываю рот Лизе пальцем. Знаю я ее, она даже не хочет, но обязательно гадости наговорит. Такая уж она вечно на рожон лезет, а что если ей внимания не хватает, и, знаешь что, говорю я, и Виктория оборачивается, натягивая футболку. Что, не знаю, рассказывала я тебе или нет, но у меня и София Хес в школе были постоянные конфликты, терпеть ее не могла, говорю я, а потом выяснилось, что она ко мне вроде как неравнодушна. Ну и, погоди, ты и призрачный сталкер, понимаешь, в каждом человеке живет конформист и нонконформист. Ну конечно, Виктория всплескивает руками, а я-то дурочка повелась, ты и правда всех подряд в койку тащишь, а, ни черта ты в Тейлор не понимаешь, открывает один глаз Лиза и находит взглядом Викторию, ладно, я обычно не вмешиваюсь, но проснись ты уже, не видишь, как она к тебе относится, она тебя боготворит, просто чертов плакат на стене в ее спальне висит, и если бы ты еще такое заслуживала, честно говоря, Слава, ну чего в тебе такого? Ты же просто девочка для рекламного постера и все. Мир у тебя черно-белый, даже оттенков нет. Сестру собственную отталкивала все время, тей-тей тоже. Вчера наконец набралась храбрости признать свои чувства, а сегодня будешь алкоголь обвинять, меня и конечно же Тейлор. Сегодня тебе стыдно. И за что Тейлор тебя любит? Детские травмы, наверное, в общем знаешь, когда ей в школе было плохо, она всегда мечтала, что ты прилетишь и спасешь ее, и что вы будете дружить. Сплетница поднимается на локти и смотрит на Славу в упор. Под ее пристальным взглядом Виктория отступает на шаг назад. «Да вот только ты так и не прилетела», — криво усмехается Лиза. Пришлось старой доброй Лизе ее утешать. А как только Тей-Тей стал администратором, пятый в рейтинге кей-поп страны, так вокруг сразу столько всех появилось и ты тоже, Лиза. «Нет уж». Постой, Тейлор, не затыкай мне рот, я выскажусь, раз уж такой удобный случай. Лиза садится на диван и поправляет свои волосы. Слава, славная девочка, ты вообще знаешь, что происходит? Нет, ну конечно же нет, откуда тебе мир катится в тартарары? Вчера я говорила с пророком 12, маленькой девочкой с удивительным даром, так вот ее прогноз, 5 лет, Слава, ровно 5 лет и этого мира не будет, человечество исчезнет как вид, совсем. Погибнут миллиарды, а те немногие, что выживут, никогда уже не смогут возродить вид и создать цивилизацию. Ты знаешь, что существуют сотни миров в параллельных вселенных и что все они обречены так же, как и наш. Вы все тут играете в казаков-разбойников, ловите преступников в своих облегающих нарядах, так вы все и умрете. Что, сплетница, ты не понимаешь, что это все значит, не так ли? Качает головой Лиза. У тебя не будет детей, Слава. Не будет их и у Эми, у твоей матери не будет внуков, Виста никогда не сходит на первое свидание, у нее не будет первого поцелуя и выпускного, никто из стражей так и не станет по-настоящему взрослым, небеса и океаны окрасятся в красный цвет, а земля станет непригодной для проживания, воздух станет ядом и кислотой. Думаешь, после такого меня будут волновать ваши потрохушки? Тейлор, одна из немногих, кто может хоть что-то сделать с этим, отсрочить конец света и гибель человечества, а то и вовсе предотвратите, она работает день и ночь. А ты? Что за чушь, гибель человечества? Это же бред. Ты живешь в своем маленьком мирке, Слава. Взгляни на мир. Правительство не в состоянии обеспечить безопасность на территории своих стран. Возникает все больше анклавов, которые живут и управляются по своим законам. Нилбок, армия машин, сердцеед в Африке, есть целые регионы, где не действуют никакие правительственные органы, Китай практически управляется Янгбаном, в России идет постоянная грызня между госбезопасностью и армией. И, наконец, губители. Благодаря Тейлор этот город еще стоит на своем месте. Хороший день, да, но каждые 3-4 месяца губители наносят удары, знаешь что, обычно они уничтожают города. Даже если просто учесть фактор губителей, конец цивилизации в том виде, какой мы ее знаем, наступит через 20 лет. Просто, потому что будет разрушена вся инфраструктура и промышленность, слава, твоя футболка, твои кроссовки, твой телефон, это все не на кустах выросло, для этого нужна промышленность. Шахты, заводы, склады, транспортировка – это все будет разрушено. Если мы не найдем способ уничтожать губителей или же нейтрализовать их угрозу, всему этому настанет конец. Кстати, ты же любишь покушать жареную курочку, Слава, с уничтожением птицефабрик и крупных фермерских хозяйств об это придется забыть. Ох, о чем я говорю, придется забыть намного раньше, как только будут уничтожены все порты и пути транспортировки минеральных удобрений и кормов для птиц. Просто сядь и посчитай, Слава. И если ты не веришь мне, почитай статью в Times за прошлый год, там прогноз сделан лучшими учеными мира. Если ничего не изменить, то рано или поздно губители придут в Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, во все крупные города, уничтожат логистику, промышленность и узлы связи. Цивилизация рухнет намного раньше, чем через 20 лет. 20 лет – это оптимистический прогноз, дорогая моя, а ты в это время носишься со своим подростковым бунтом и первым сексуальным опытом. Да всем насрать, дура ты такая, Лиза. Что, Лиза, скажешь, я не права, Тейлор? Она оборачивается ко мне, ее ноздри раздуваются, лицо покраснело. В таком состоянии я вижу ее в первый раз, обычно она ехидная, но все же спокойная, сохраняет самообладание. Лиза, успокойся. Ты права, это все так, но ведь мы потому и работаем, чтобы предотвратить все это и... Мы работаем, кивает она, соглашаясь. Это так, мало, едва-едва, но работаем. Опаздываем, не успеваем и скорее всего, все равно проиграем, но все же мы работаем. Сплетница, выпрямляется побледневшая Виктория. Если это все из-за того, что я переночевала в твоей квартире, то можешь не беспокоиться. Я улечу немедленно, а стоимость дивана выплачу позже, как только смогу. Да не в диване дело, вскакивает на ноги Лиза. И не в квартире, и даже не в том, что ты и Тейлорами тут вытворяли. Пойми, я, она вдруг садится, и я вижу, что ее трясет. Я, говорит она и качает головой. Это слишком много, понимаешь? Мне слишком много. Ты теперь с нами, понимаешь? Высшая лига, Слава, это слишком. 5 лет, сказала Дина, и ведь этот срок может еще и сократиться. И, чего ты сидишь, дура, обними ее уже, раздается голос в голове. Неужели не видишь, что она просто испугалась, не знаю, чего именно, но испугалась до такой степени, что спать одна боялась, а сейчас просто по всем окружающим бьет, лишь бы не признаваться. Ну, говорю я и обнимаю Лизу за плечи. Я рядом, Лиза, все будет хорошо, ничего не будет хорошо. Выдавливает она мне в плечо, ничего, все будет только хуже, все будут умирать, все будет разваливаться в руках, а ты не бросишь никого, ты же такая, ты будешь пытаться сохранить этот мир, стягивая его воедино своими жилами, Тейлор, ты же надорвешься, это 5 лет адских мучений и ради чего, мир все равно умрет, давай убежим, возьмем Вики и Эми, даже эту дуру Софию, но давай убежим, сука, как я ненавижу судьбу и ты. Ненавижу тебя, Тейлор, ты шаша, я глажу ее по волосам, бывает, зато я тебя люблю. Она замирает в моих объятиях, Виктория смотрит на нас с трудночитаемым выражением лица, колеблется, держа в руках свои белые кроссовки, садится на подлокотник кресла, глядя на нас. У меня сил нет, сдавленно произносит Лиза, это все меня скоро раздавит, я за тебя беспокоюсь, ты же теперь словно маяк в ночи для всех, кто хочет себе имя сделать. Все, говорю я не дам себя убить, сейчас я трудноубиваема, а кто меня убьет, получит полную голову сумасшедших мясников, никогда бы не подумала, говорит Виктория, глядя на нас, а ты оказывается тоже человек, балаболка, отвали, славная дырочка, ну уж нет, качает головой Виктория, теперь я знаю, что ты у нас цундере, глава 92, глава 91, теперь я знаю, что ты у нас цундере. качает головой Виктория. Я бросаю на нее быстрый взгляд. Она успокоилась и взяла себя в руки, видимо, что-то для себя решив. Вот только что именно, скорее всего, увидев Лизу уязвимой и слабой, она стала воспринимать ее иначе. Ведь я сперва хотела ей навалять ровно до того момента, пока не поняла, что она просит моей помощи и очень сильно боится выверта. Только тогда я ее как человека воспринимать начала, потому что умеет Лиза играть на нервах, да так, что охота ее придушить с первой же встречи. «Ничего не желаю слышать от беглянки из дома», — говорит Лиза. «И кстати, лучше бы тебе в СКП доложить о своих семейных проблемах, а то тей-тей в розыск, как властелина объявит. Твоя мама вчера никому ничего не сказала, надеялась, что ты одумаешься и вернешься домой, да еще и Эми Тейлор с собой притащишь, но сегодня она обязательно в СКП позвонит и скажет, что тебя охмурили, и обязательно попросит ордер на убийство выписать, что, конечно, иронично, потому что тей-тей у нас в ситуации, что мертво, умереть не может. Вот же черт», — подскакивает на месте Виктория. «Сраный сахар, точно, а она уже не, нет», — качает головой сплетница. «Она оттягивает момент до последнего. Ты же знаешь, как твоя мама не любит ссор из избы выносить. Черт, черт, черт». Виктория поспешно, прыгая на одной ноге, натягивает свои узкие джинсы, спотыкается, но вместо того, чтобы упасть, повисает в воздухе и, чертыхаясь, застегивает их на себе. «Я, наверное, тогда лучше у тети Сары поживу, а то мама устроит», — говорит Виктория, напяливая белые кроссовки и все еще вися в воздухе. «Я бы с удовольствием на твоей базе позависала, Тейлор, но тогда весь СКП будет считать, что меня завластелинили. И, кстати, может, Эми со мной отпустишь? Лучше, если у тети Сары и дяди Нейла мы с ней вдвоем покажемся. Она как? Ладно», — киваю я Тейлор, — «забирай Эми. Она сама там где-то глубоко, но вчера ночью, Тейлор», — Виктория кидает в меня подушкой, — «все забыли. Мне уже стыдно. Она же моя сестра. Начать с того, что не сестра она тебе, славная дырочка». Лиза садится на диване и смотрит на Викторию в упор. «Неужели сама не видишь? Ты на маму свою погляди, на папу, на себя, а потом на нее. Форма скул, носа, черепа, цвет глаз у твоего отца глаза зеленые, у мамы голубые, ты у нас с зелеными, а у Эми глаза карие. Голубой цвет, равно как и зеленый, рецессивный признак, а карий – доминантный. У двух родителей с голубым и зеленым цветом глаз не может родиться ребенок с карими глазами». «Погоди, что? Это так трудно? Учебник по генетике открыть и почитать?» – поднимает бровь Лиза. «Вот ты, между прочим, натуральная блондинка, не то что Феня с Меней. Хм», – говорю я, вспоминая черный треугольник волос в паху у обнаженной Феньи, которая лежала в ванной с органическим гелем. «Точно, племянницы Кайзера, крашеные блонди, на самом деле никакие не белокурые арийские бестии. Интересно, а если генетический анализ сделать, наверняка намешано всего там. Впрочем, сам Кайзер показался мне вполне разумным человеком, несмотря на то, что про него ходят дикие слухи. Тейлор», — Виктория обращается ко мне, видимо, в поисках управы на эту язву-сплетницу. «Это правда. Про доминантные признаки, чистая правда», — отвечаю я. «Ну, она может быть дочерью твоей матери от первого брака, например. Я старшая сестра». Виктория взмывает в воздух как есть, в джинсах и с одним белым кроссовком на правой ноге. «Нет, ну есть еще вариант, что Эми от соседа или там коллеги твоей матери по адвокатской конторе, Алана Барнса, например», — прищуривается Лиза, и Виктория тотчас метает ей в голову второй кроссовок, который не успела натянуть на ногу. Едва успеваю перехватить летящую обувь в воздухе. Все же рука у Славы тяжелая, ускорение она придала приличное, а у Лизы и так с головой не все в порядке. «Лиза», — с упреком говорю я, — «ты же специально ее провоцируешь. Вот что у тебя за язык такой поганый, Эми, Тейлор». «А Эми знает», — тычет в меня пальцем Виктория. «И она, получается, приемная? Кто отец? Стоп, кто ее родители? И почему у меня столько вопросов? Балаболка, ты-то точно знаешь, ты самая умная в классе, а ну-ка отвечай, у меня голова болит», — заявляет бессовестная сплетница и демонстративно закрывает глаза, потирает виски кончиками пальцев. «Но я точно знаю, что твоя мать опасается того, что Эми пойдет по стопа своего отца, потому они ее в свое время и удочерили. Держи друзей близко, а детей своих врагов еще ближе. Просто вот усыновляй и удочеряй их. Эми, дочь какие-то злодея. А еще она всегда хотела тебя в койку затащить не потому, что извращенка, а потому что твоя аура ей мозги перекосила. Она открывает один глаз и смотрит на Викторию, потому что ты ее завластелинила с самого момента триггера. И не только ее. Твоя мать с самого начала очень старалась к вам одинаково относиться и не выделять никого, воспитать как равных сестер, так сказать, гарантия от Амиренегата. Но твоя аура сначала ты не умела ее гасить. Помнишь, первое время у меня не получалось, признается Виктория. Но потом я пошла к психологу и постой, так что получается и мама и папа. Кивает Лиза и, увидев выражение на лице Виктории, довольно ухмыляется. Глядя на ее ухмылочку, так и подмывает дать ей подзатыльник. Уж больно в такие моменты из нее сплетница лезет. Чувство собственного превосходства и наслаждения ситуацией не знала бы, что она бывает нормальной, так не поверила бы. Лиза, говорю я, и ухмылочка сползает с ее лица. Она вздыхает. Да успокойся, ты, славная дырочка. Мама и папа у тебя просто тебя очень любят. Ничего сексуального, это у Эми ее пубертат и твоя аура наложились, вот и перекорячила девочку. Так что можешь не пугаться так. Думаешь, от этого легче? Виктория хватается за голову. Я всю свою семью постой, а вы, ты, остальные. Твоя аура имеет некий кумулятивный эффект, отвечает Лиза. Больше всего досталось твоей семье и особенно в первые месяцы после того, как ты обрела способности. Остальные, не так уж и сильно. Все тебя любят, Вики, не так ли? Ухмылочка снова появилась на лице Лизы. Думаешь, почему? Почему все так любят славную девочку? Просто потому, что она славная, это было бы славно. Лиза, ну хорошо, закатывает она глаза. Ладно тебе, тей-тей, уже и пошутить нельзя. На тебя, Лиза, вообще намордник нужно надевать перед тем, как к людям выпускать. Отвечаю я, и почему ты такая язва? Нельзя то же самое сказать, но без твоих тонких издевательств. У тебя яд с уголков рта капает уже. В конце концов, у меня есть имидж, прищуривается Лиза. А то уж больно довольная эта славная девочка была, пусть лимон съест. Как та монашка из анекдота. Лиза, ладно, ладно. Она поворачивается к Виктории. Нет, никого кроме своей собственной семьи ты не завластелинила. И твой фан-клуб, славные фан-девочки, всегда были долбанутыми. Кстати, один из самых токсичных фан-клубов, имей в виду. У них там даже обряд инициации есть. А какой, лучше не скажу, а то тебе стыдно будет. Вот сраный сахар. Виктория садится на подлокотник кресла и обхватывает голову руками. А чего ты молчала? Ну если ты не заметила, то мы с тобой не то что подруги. Лиза бросает на меня взгляд, я из-под тишка показываю ей кулак, и она удерживается от своей вечной ухмылочки. Она продолжает. Я имею в виду, что мы спим с одной и той же девушкой, но это не делает нас друзьями, спроси того же Отелло. Это так не работает, видно, что ей просто физически тяжело не ухмыльнуться. Я колеблюсь, подзатыльник этой язве может сломать что-то в ее голове, потому наклоняюсь вперед. Чуть нагибаю ее вперед и шлепаю по заднице, слегка, так, чтобы ничего ей не сломать, больше для того, чтобы показать, что я недовольна. Ай, будешь знать, срочно скажи Вике что-то хорошее, говорю я, упирая руки в бока. Больно же, она потирает пострадавшее место и поворачивается к Виктории. Ну ладно, вот тебе хорошие новости, твой бывший бойфренд тебя тоже властелинил. Что, он же эмоциями управляет? Ну вот приходишь ты на свидание и испытываешь эмоциональный подъем и радость, да, а уж когда в постели оргазм лучи, сука, и с какой стороны это, хорошие новости. Виктория взлетает в воздух, и воздух вокруг начинает искриться и потрескивать. Я вдруг понимаю, что она, в одном кроссовке и джинсах, а ее безупречная, скульптурной формы грудь, на виду, она словно прекрасная статуя, и я мотаю головой. Вики, аура, отворачиваюсь в сторону я. Лиза, все же ухмыляется, закрыв глаза. Знала, конечно знала, выпендрежница. Дин меня мне подменял эмоций, влюбил меня в него, сука. Виктория забыла про сраный сахар и вовсю сквернословит. Вот мудак, я ему кишки на голову намотаю. Он же меня, Вики, аура, ой извини. Она опускается на пол и очарование моментом исчезает, воздух перестает искриться и потрескивать. Передо мной обычная девушка, симпатичная блондинка топлес в обтягивающих джинсах и одном белом кроссовке. Она садится в кресло и как-то сразу опадает, сутулится и опускает голову вниз. «Извини, Тейлор», — говорит она, — «просто все сразу навалилось и...» «Лиза, я сейчас тебе уши надеру, исправляя ситуацию», — говорю я совершенно серьезным голосом. «Ты что, решила со мной поссориться? Ты зачем Викторию доводишь?» «Ладно, ладно». поднимает руки Лиза. «Все, я, все, сейчас все поправим». Она встает с дивана и садится напротив кресла, прямо на пол. «Слава», — говорит она, — «извини, иногда из меня прет, вот просто прет и все. Мне я не ревную, просто вчера ночью Тейлор бы мне пригодилась, мне так был нужен бурст, мне и сейчас он нужен, а она говорит только раз в сутки. И когда она мне так была нужна, вы тут с ней мне диван сломали, да, я погорячилась. Извини, ты не хотела никого зомбировать своей аурой, так получилось. Да и твой парень тоже не то чтобы намеренно это сделал, у него тоже неосознанно получается. Вон на Висту взгляни, девчонке 12 лет, а она по нему сохнет, вот совсем серьезно. Мы же все паралюди, мы все друг на друга воздействуем. Просто ты аурой, а я словами. А Тейлор вон, сожрать тебя может, тебя тоже, буркает Виктория. И меня тоже, легко соглашается Лиза. Не об этом речь. Дело в том, что Тейлор может все исправить. Как это? Эта панацея не работала с мозгами, а у Тейлор высоких моральных принципов нет. Скажи ей. Лиза торжествующе смотрит на меня. Эй, ну да, чешу я в затылке. Твой бывший бойфренд в госпитале шибанул телами своим эмоциональным лучем депрессии. Я чуть там же не легла и не померла, жуткое дело. Наученная горьким опытом, внесла изменения с помощью тела Тейлор в телами и наоборот. Чтобы никто не мог моим эмоциональным состоянием со стороны так легко управлять. Ты и такое можешь. Виктория выпрямляется. Вылечишь маму и папу? Пожалуйста. Технически говоря, они не совсем больные, и увидев ее взгляд, я тут же сдаюсь. Окей, вылечу. Погоди-ка. Подозрительно прищуривается Виктория. Но ведь сейчас, когда я нечаянно выпустила ауру из-под контроля, ты почувствовала. То есть ты на самом деле подвержена воздействию? Ну, ха. Вылезает Лиза. Она специально оставила такую возможность для твоей ауры. Лиза. Что? Но зачем? Хлопает глазами Виктория. Как зачем? Лиза вскакивает на ноги и прячется от меня в угол, прижав свою попу к стене. Нравится ей, когда ты вот такая. Больно. Врет она все. Говорю я твердо и решительно. Нашла кому верить. С чего это мне должно нравиться, когда меня аурой шибают? Никак не нравится. А она, известная врушка, вон ее даже муравьи за попу кусают. Пожалуй, я лучше промолчу, говорит Лиза, поглаживая пострадавшее место. Целее буду. Так тебе это нравится, извращенка, клеймит меня Виктория. В первый раз такое вижу. Аура страха и... Это для твоих врагов, аура страха. Для фанатов, аура восхищения, а для тей-тей аура вожделения. Тут же забывает о своем обете молчания Лиза. А такое ей нравится, извращенка. И ладно, признаюсь я извращенка, а ты, балаболка. И, в этот момент что-то жужжит, и Виктория находит свой телефон в груди вещей на полу. Тетя Сара, говорит она, прочитав сообщение, мне пора. Так я забираю ими, конечно, я ими встаю и зеваю во весь рот. Сейчас только одежду найду, и тут еще от СКП, продолжает Виктория, листая ленту на телефоне. Они хотят тебя видеть, а чего они тебе пишут, интересно? Значит, они знают, где именно славная девочка ночевала, кивает Лиза. То-то сегодня на ПХО будет веселье. Кстати, Тейлор, уже утро, дай мне бурст, пожалуйста. Вчера ты не поверишь, кто мне написал. Я и сама не верю, на форуме, представляешь. Я ноутбук принесла, открою его на той странице и приготовлюсь печатать, а ты плеснешь мне масла в огонь, а? Прямо очень нужно, важная информация. Честно говоря, я бы лучше еще понаблюдала за тобой и твоими реакциями. И не становишься ли ты зависимой от этого, говорю я, складывая руки на груди. Бурста мне не жалко. Единовременное усиление когнитивных способностей мозга, перенаправление всех мощностей на решение одной задачи, это не так сложно для способностей ими панацеи. И пока вроде с мозгами у Лизы все в порядке. Мне больше не нравилось ее поведение, что она за бурстом как щенок за косточкой бежала. Неприятно напоминало поведение наркомана или алкоголика при виде дозы или бутылки. Слышать это от той, которая специально оставила себе возможность слегка прибалдеть под ауру славы, я не желаю. В свою очередь складывает руки на груди Лиза. Сама наркоманка. И шлюха, кстати. Ауч, говорю я. Чешу в затылке и зеваю, едва не вывернув себе челюсть. Прямо так сильно надо? Сильно, кивает она. Это как-то связано со следующей битвой с губителем. Скажи, что это не важно, и я просто тебя на сладости пытаюсь развести. Я смотрю на нее, она, на меня, вздыхаю. Битва с губителем, куда уж серьезнее. И если у нас есть хоть какие-то шансы узнать про них больше, нужно попробовать. Ладно, сдаюсь я, будет тебе бурст, только не здесь, а на базе и в регенерационной капсуле, на всякий случай, так я смогу подольше тебя там продержать. Да, кивает Лиза, точно, если убрать все ресурсы с дыхания и жизнеобеспечения и все подать на решение проблемы, но если тебе станет хуже, я тебе тотчас вытащу, предупреждаю ее я, она морщится, только не сразу, говорит она, это важно, да я уж поняла, Эми. «Собирайся, мы летим к тете Саре», — говорит Виктория. «Тейлор, я тебя когда ты в теле Эми буду только так называть, чтобы дома у тети Сары случайно не вылетела. Кстати», — говорит Лиза, — «если Эми убила Тейлор, а потом Тейлор в теле Эми подняла свое тело, значит ли это, что этой ночью в моей квартире состоялся акт групповой некрофилии и надругательство над трупом? Ай, глава 93, глава 93. Ну и как?» — спрашиваю я, сидя на краю стола и болтая ногами, привычка, от которой никак не могу избавиться. А надо бы, судя по некоторым статьям в газетах и постам в интернете, я в Брактон-Бей, варлорд и криминальный босс на службе у СКП, практически капер-корсар типа Фрэнсиса Дрейка и королевы пиратов Чжэнши, у меня в кармане суды, СМИ и само СКП вместе с заместителем шеф-директора Ребеккой Бешеная Бекки Коста Браун. А я тут ногами под столом болтаю, словно школьница средних классов. Странно, признается Эдвард, которого я уже целую вечность не называю третьим мясником. Он смотрит на свою руку, сжимает и разжимает ее, так, словно новую перчатку проверяет, растягивая кожу на сгибах. Поднимает руку и смотрит на нее, потом опускает глаза, смотрит вниз. Я молча протягиваю ему полотенце, и он принимает его, оборачивает вокруг бедер. Я уже и забыл, каково это обладать телом. Говорит он, технически говоря, это не твое тело, замечаю я, оно лучше, сильнее, выносливее, регенерация повышенная, некоторые чувства усилены, зрение, слух и так далее. И самое главное, ты управляешь им через меня, это я позволяю тебе управлять им, на прямой контроль ты по-прежнему не способен, так что возможен некоторый лаг между командой и исполнением, но уверяю тебя, что ты это не заметишь, разве что решишь со Славой на кулачках подраться, она, быстрая, не собираюсь я ни с кем драться, говорит он и перешагивает через край ванны с органическим гелем, ноги у него подкашиваются и я, подхватываю его, непривычно, ноги не слушаются, он садится на край ванны и опускает голову, разглядывая собственные голые коленки, неужели это, правда, поверить не могу, что вот так можно, раньше было нельзя, отвечаю я, а сейчас, когда у меня есть панацея, можно. Планирую вырастить тела всем остальным и раздать, но только пока вы все соблюдаете условия соглашения. Соглашение? Зачем? Пожимает он плечами. Ты же в любой момент можешь любого из нас отключить от тела и всего-то дел. Ну и со своей способностью ты же следишь за каждым 24/7. Ох, я совсем забыл, ты же спишь иногда. На самом деле я могу уже не спать, уверяю его я. Не такое уж и сложное изменение. Дельфины не спят вовсе, а они млекопитающие, и соглашение мне нужно только для того, чтобы иметь моральное обоснование загнать некоторых из вас в тараканов до конца жизни. Эй, возмущается первый в моей голове, ты чего это, договаривались же, у каждого будет шанс, отвечаю я, но только этот шанс нужно еще заслужить, Эдвард самый адекватный из вас, отморозки, так что ему первому, следующее тело будет сделано для тока, и для тактика, ну миская львица, если ты возьмешь под контроль свои приступы беспричинной агрессии, я подумаю, остальные, в порядке очереди и по заслугам перед мной, великой и ужасной, крыша у тебя едет, шалашовка ты очкастая, доверительно сообщает мне первый, уже зазвездилась, Тейлор, слушай, ты же меня лично убила, а, ужалила в шею, анафилактический шок и смерть от удушья, говорит Свара, мясник 14, говорит неожиданно мягким голосом, Свара, вот давай без этого, морщусь я, давай вот не будем сейчас кто и кого убил, видишь у Эдварда праздник, тело новое, что ты в самом деле, ну убила и убила, давно же было, а ты до сих пор обижаешься, между прочим было очень неприятно, задыхаешься, хватаешь воздух руками, остатки воздуха покидают твою грудь, ой, заткнись уже, прерывает ее первый, Тейлор, да она просто хочет себе тело получше, вот и все, у нее в прошлом теле ни жопы, ни сисек, одни татуировки по всей спине и ребра торчат как шпангоуты по корпусу старого буксира на кладбище кораблей. Ничего подобного, не сдается Свара. Просто если уж Тейлор сломала мне прошлое тело, пусть это сделает получше. Вы все, до нее еще сдохли, а меня она лично укокошила. Требую возмещения морального вреда. Видели, что она сама с собой сделала? Такое же хочу. Заткнулись все. Говорит пятый, и шум сразу же стихает, а он продолжает говорить мягким голосом старшего товарища и верного друга. Вы не понимаете, какие изменения нам всем принесет Тейлор. Да вы в ногах у нее должны валяться, чтобы она любое тело вам предоставила. Любое. И, честно говоря, у нас нет права требовать от нее ничего. Вот не на дюйм. Мы все, всего лишь убогие саботажники, кучка грызущихся между собой гиен, которые смеются над каждым ее промахом. Кто тут помогал и сочувствовал Тейлор с самого начала? Да никто. Разве что Эдвард, так что и тело он получает заслуженно. А всем остальным прижать задницы и не возникать. Если Тейлор решит, что кому-то тело положено, значит положено. А пока заткнулись и по тараканам разбежались. Думать, как вы можете Тейлор помочь. В крайнем случае, не мешать. В голове наступает звенящая тишина. Умеет пятый их в узде держать, и я до сих пор не понимаю, как ему это удается. Сходи в душ, смой с себя остатки геля, причешись и переоденься. Говорю я, в твоей комнате тебе костюм подготовили и документы. Пользуясь тем, что администрация является официальным подразделением самообороны муниципального образования, мы можем выдавать свои собственные удостоверения личности. Понятно, что в случае серьезных неприятностей это не прокатит, но если кто на дороге остановит, может быть достаточно. Кроме того, к документам приложена карточка, на которой лежит 10 тысяч долларов, сумма более чем достаточная для поездки к дочери. Как именно Эдвард будет с ней говорить и объясняться, почему он живой, это уже его дело. «Спасибо», — говорит он, я соскакиваю со стола и указываю ему, куда идти. После того, как за ним закрывается дверь комнаты, иду дальше. Через две двери, комната сплетницы. Открываю дверь и смотрю на сопящую Лизу. Она лежит на кровати и видит чудесные сны. Бурст ее аналитических способностей на полную катушку привел к тому, что она вырубилась в процессе и заснула. Интересно, может там у нее предохранитель какой встроен? Я качаю головой и закрываю дверь. Пусть выспится. Может тогда поймет, что смысла придавать ей усиление способностей нет. Она просто не в состоянии выдержать этот груз. Это как если на мотороллер поставить мощный двигатель от карьерного самосвала, не выдержит. Босс. Как только я закрыла дверь в Лизину комнату, рядом появился Томас Кальверт. Сегодня он в своем обычном офисном костюме, даже в галстуке. Крепкий орешек, чистить обувь и надевать галстук, когда с момента атаки губителя 2 дня прошло. Томас, наклоняю я голову, что-то срочное. У вас опять телефон сломался, сухо говорит он. Вас там в штаб-квартиру СКП вызывают. Прилетела Александрия. Вот как, говорю я. Значит, СКП все-таки решили сперва по-плохому. В этот самый момент я и мы вместе с Викторией сидим дома у тети Сары и смущаемся. По крайней мере, я точно смущаюсь, потому что меня так много никогда не обнимали. А тут заобнимали, перемазали слезами, едва ли не ноги мыть и воду пить обещали. Тем более, что когда меня обнимала Кристалл, я и мы густо покраснела. Кристалл чем-то была похожа на Вики, ее гибкое и сильное тело прижималось ко мне, а еще она сотрясалась от рыдания и обнимала меня, так что, я мотаю головой, нет, в самом деле, это аура Вики или я, испорченная девушка, тут такое дело, а я со своими мыслями хорошо, хоть сплетницы нет, она бы точно поняла, о чем я думаю. Эми, тетя Сара сжимает мои руки в своих руках, извини, что я не позвонила тебе сразу, но я просто как будто у меня как будто все такого же не бывает. Сара, отстань от девочки, не видишь, ты ее смущаешь, говорит дядя Нейл, усмехаясь. Дай девчонкам кофе нормально выпить. У них был тяжелый разговор с Кэрол. Эми, Вики, вскидывается тетя Сара. Вы можете жить тут столько, сколько захотите. Вы всегда были мне как родные дочери, а Кэрол может перегнуть палку. Мы сидим на кухне у Пилхамов, на самом почетном месте, и я действительно чувствую себя малость неловко из-за того, как тетя Сара суетится перед нами. Кристалл сидит рядом с Вики и держит ее за руку, ее глаза все еще красные. Дядя Нейл сложил руки на груди и смотрит на нас с легкой усмешкой. Он уже прошел все стадии принятия и не собирается жаловаться. Рядом с ними сидит Эрик, наш с Вики кузин. Он только глаза закатывает от всей этой суматохи. На столе места нет из-за блюд. Нас сегодня встречают так, словно сама ее величество изволила пожаловать. ну тут ничего особенного», — говорит Виктория. Эми после битвы с Левиафаном получила ну что-то вроде триггера и вдруг поняла, что может работать с мозгами и даже устранять непоправимое. «Ха», — говорит Эрик, улыбаясь во весь рот, — «устранять непоправимое». Эми научилась воскрешать людей. Я не удивлюсь, если она сейчас 5 хлебами и 2 рыбами весь Брактон-Бей накормит. По воде пройдет или что там еще из чудес сделать полагается прежде, чем в тебя уверуют, Эрик. Повышает голос мама. «Ну, ма, она же, святая Эми. И кстати, поворачивается он ко мне, не дай себя на крест поднять или куда еще. У людей дурацкая привычка чуть что так на крест. И это, чур я буду твоим первым апостолом». «Эрик апостол», звучит, Эрик Пилхам, немедленно прекратит троллить свою сестру и богохульничать одновременно. «И этими губами ты потом свою девушку целовать будешь». Приподнимается со своего места тетя Сара, грозно глядя на своего сына, тот только руки поднимает ладонями к ней, показывая, что сдается, не будет он никого целовать, подает голос Кристалл, поднимая свои покрасневшие от слез глаза, он и воскресший придурок, какая девушка с ним пойдет, ты просто завидуешь, парирует Эрик, но ничего, при следующей битве с губителем, просто откройся, сис, и потом ими тебя, звук пощечины в небольшой кухне звучит так, словно кто-то выстрелил из ружья. Эрик держится за щеку, а тетя Сара потрясенно смотрит на свою руку. Потом, вдруг, она срывается с места и прижимает его к груди, начинает рыдать. «Чувствую себя неловко. Мою руку стискивают словно в тисках, Виктория. У нее в глазах тоже стоят слезы. Да, честно говоря, и у меня к горлу комок подкатывает. Она так второй день», — тихо говорит Кристалл. «То накричит на них и драться лезет, то вот обнимает и плачет. Спасибо вам, девчонки. Тетя Кэрол звонила, гадости про тебя наговорила. Она смотрит на меня, но мы не верим ни единому слову. Оставайтесь у нас, наверху есть свободная комната. Ты уж прости нас, Эми», — говорит дядя Нейл. «Но не каждый день родных и близких воскресить могут. Если быть откровенным, то, по-моему, это первый случай в истории человечества, так что мы пока не знаем, как реагировать. Какой должен быть протокол в таких случаях?» Он встает, обнимает тетю Сару и Эрика, тепло улыбается. «Спасибо тебе, Эми», — говорит он. «Без тебя у меня не было бы возможности снова обнять свою жену и увидеть своих детей. Умирать — дерьмовая затея, как по мне. Постараюсь больше не доставлять тебе неприятностей. Никаких больше битв с губителями. Никаких», — повышает голос тетя Сара. «Нет, слышишь? Да, да», — он гладит ее по голове. «Конечно, дорогая. Как скажешь, и шапку надену, тебе бы все шутить, знаешь, что я испытала, да я не шучу, так и сделаю». Вот, дядя Нейл достает откуда-то вязаную горнолыжную шапочку и натягивает на голову. «Видишь, ты», — тетя Сара бессильно потрясает кулаком, дядя Нейл ловит ее руку, притягивает к себе и целует. Тетя Сара замирает, Кристалл встает из-за стола и хватает нас с Вики за руки. «Мам», — говорит она, — «я пока Вики и Эми их комнату покажу, а то даже мне неловко». И она тащит нас за собой вверх по лестнице. «Второй день она так», — ворчит Кристалл. «Они теперь везде целуются. БРР кошмар. И слушай, Эми, ты что правда теперь мясник? Там все сложнее», — говорит Виктория. «Как бы это сказать? Вот, ваша комната. Я тут прибралась. Не Хилтон, конечно, но не хуже, чем ваши комнаты дома», — говорит Кристалл, открывая перед нами дверь в комнату. «Комната на втором этаже, мансарда, потому окно расположено под углом, но в остальном все очень даже симпатично и чистенько. Сразу под окном, большая кровать, у стены, рабочий стол, тут же, диванчик и шкаф. Все шмотки Виктории сюда не влезут, конечно», — говорит Кристалл. «Но, если что, я вам свой шкаф для одежды дам». Она плюхается на кровать и хлопает по ней ладонью. «Посидим, поговорим. Что-то слишком много всего вокруг вас в последнее время случается. И это ну тотально круто, что ты теперь воскрешать людей можешь, Эми, но если ты мясник, то это значит, что ты с ума скоро сойдешь. Я и сейчас не чувствую себя достаточно вменяемой», — ворчу я. «Мда, Эми бы так точно не сказала». Кристалл поворачивает голову к Виктории. «Так она и правда, Крис, не выдумывай. Или как бы сказать», — Вики сбрасывает свои белые кроссовки и садится рядом с Кристалл на кровать, скрестив ноги по-турецки. «Я сажусь в рабочее кресло рядом со столом. Кресло обычное, офисное, с регулируемой высотой и откидывающейся спинкой, на роликах. Пользуясь этим, Подкатываюсь чуть ближе к девочкам. В общем, Эми хотела меня защитить, говорит Виктория, и слегка перестаралась. У нас с Тейлор все нормально уже было и тут. Тейлор наклоняет голову Кристалл. То есть ты администратора по имени величаешь? Вы настолько близки, значит эти слухи, что ты с ней целовалась. Крис, что ты такое говоришь? Да все про это говорят. Вон обход целое отделение форума есть про большую и тебя. Талантливые фанфики, кстати. Там говорят, что ты всегда хотела подчинить себе администратора, но нашла коса на камень, а потом она взяла тебя за волосы крепкой рукой и ты издала такая стон. Крис, ой, все, не бей меня подушкой, порвется же, смеется Кристалл, пытаясь защититься от яростной Виктории. Не беси меня, Крис, грозит ей кулаком Виктория, нашла чему верить. Там, кстати, есть пилинг тебя и Эрика, но фу, это вот прямо фу. Чтобы я Эрик никогда, официально заявляю, что его в качестве мужчины я даже и не рассматриваю, заявляет Кристалл, подняв одну руку вверх и прижав вторую к сердцу. Нет и нет, Виктория бросает на меня быстрый взгляд и вздыхает. Ну в общем, Эми перестаралась и слегка убила Тейлор. Что, совсем чуть-чуть, подтверждаю я слова Виктории, даже не больно было. Эми, а что мне было делать? Пожимаю я плечами. Эта стерва-администратор хотела забрать себе мою Вики. Мое сокровище, мою радость, мою. Тейлор, Виктория запускает в меня подушкой. Заткнись. Дай я, Крис, все нормально объясню. Тейлор, Кристалл повернулась ко мне и смерила меня взглядом. Чуть отодвинулась. Крис, погоди. Кого ты привела в мой дом, Вики? Голос Кристалл заметно изменился. Ее глаза сузились. Она взмывает в воздух и окутывается синей дымкой силового поля. А ее ладони светятся золотистым. Лазер-шоу. Когда она в костюме, она лазер-шоу. Силовые поля, полет, лазерные лучи из ладоней. Говорят, что по части ударной мощи она почти не уступает чистоте. Почти. Я подбираюсь. Вот и поговорили. Сейчас начнется, разнесем мы с ней домик дяди Нейла и тети Сары к чертям. А жаль, тетя Сара мне понравилась. Да и дядя Нейл нормальный мужик. Кто бы ты ни была, повышает было голос Кристалл. Но в следующий момент Виктория стартует вверх, хватает ее и роняет вниз, на кровать, держа за волосы. «А ну-ка прекратила!» — шипит она на нее. «Ну-ка прекратила мне тут! Она твоих папу и брата из мертвых подняла, а ты тут будешь выстебываться!» Выключила силовое поле немедленно. «Я тебе задницу сейчас прямо тут надеру, Вики!» Придушенный крик Кристалл, которую она тычет лицом в кровать. «Вики, хватит! Я не слышу!» — повышает голос Виктория. «Не слышу тебя, Крис, хватит, все, я, все уже, все, отпусти». Виктория отпускает ее и Кристалл поднимается, выплевывая какой-то пух изо рта, ее волосы растрепаны и торчат в разные стороны. «Окей», — говорит она, поднимая руки. «Ладно, если ты так в ней уверена, сразу бы сказала, чего руки распускаешь, громила, будто тебя можно другим способом убедить», — складывает руки на груди Виктория. «Что ты, что братец твой оба упертые, пока вас не пнешь как следует, ни черта не понимаете». Нашла что вспомнить. Эрику тогда лет 12 было, наверное, ворчит Кристалл и качает головой. «Ну хорошо, тогда это получается, что в теле Эми администратор, и ты, тебе все равно, все сложнее», отвечаю я, подкатываясь на своем кресле поближе. «Эми сейчас у меня в голове тоже, но она не горит желанием общаться». Честно говоря, есть такое ощущение, что все ее достали. Она как будто отдыхает. В первый раз за все время. Ну, похоже на Эми, признает Кристалл. Она всегда не выспавшаяся ходила и с кругами под глазами. Единственное, что ее могло из этого вывести, это желание с Вики. Что, ты знала? Виктория округляет глаза, ее щеки чуть краснеют. Да все знали. Это только ты как слепая ходила, парирует Кристалл. Как ты отвернешься? Знаешь, как она на тебя смотрела? Я вот эту Эми от прежней сразу отличила, она на тебя так не смотрит. Сперва я даже подумала, что вы переспали наконец. Ну, я отвожу глаза в сторону. Зачем мне лишние неприятности, лишние слухи и так обо мне слишком много всего всякого? Ага, тычет в меня пальцем Кристалл. Вики, так вы это сделали. С ума сойти, мало мне, что папа и мама постоянно целуются, еще и вы, отвратительно. Да не было ничего такого. Щеки Виктории окончательно приобретают пунцовый цвет, да и говорит она слишком поспешно, слишком горячо, такому даже я бы не поверила. «Ой, не звезди!» — прищуривается Кристалл. «Ты врать не умеешь, Виктория Даллан. Красная вон как помидор. С ума сойти, все мои родственники, извращенцы. Мама с папой второй день знаешь, что они ночью делали. В общем, слышать про это не хочу, ни звука. Ладно, киваю я. И как вы это делали? Тут же поворачивается ко мне Кристалл. То есть вы же теперь не сестры получается, в смысле, технически. Так как на форуме написали, да, ты ее сильной рукой за волосы, а Вики, Крис, глава 94, глава 94. Лиза стиснула зубы, подавив зевок. Кружка кофе и жидкая панацея действовали исправно, на самом деле ей уже не хотелось спать, но вот зевать почему-то хотелось со страшной силой. Новым телом было довольно странно управлять, особенно с просонья. Она оглянулась вокруг, оценивая обстановку. Конференц-комната из КП. У департамента не так уж и много денег, обычная дешевая мебель, но вот на записывающую технику тут не поскупились. Камеры по углам комнаты, микрофоны и селекторы, диктофон, поставленный на стол, все новенькое и очень качественное, соответственно, очень дорогое. Она бросает взгляд на Выверта, который, как и все остальные, облачен в костюм кипа, лицо прикрыто маской. Он сидит по другую руку от Тейлор, скрестив руки на груди и откинувшись назад. Встревожен, волнуется, но не сильно. Уверен, что сможет повернуть эту встречу к своей выгоде. Готов к обострению и конфликту. Опасается Александрии, что понятно. Опасается Тейлор, что тоже понятно. Опасается Лиза Уилборн. Она хмыкает. Правильно опасается, знает кошка, чью рыбу съела. Как только Выверт перестанет быть полезным, тут-то ему каюк и настанет. Вот сразу же, нет у нее сентиментов и колебаний, Томас Кальверт умрет. Он и сейчас-то живет в кредит, пока полезен. Вот пусть старается оставаться полезным как можно дольше. Она переводит взгляд на Тейлор, изучая ее строгий профиль под шелковой полумаской. Усовершенствованное тело, осветленная кожа, лица без недостатков, черты лица приближены к идеалу симметрии и красоты. Фигура улучшена, увеличена грудь, идеальная симметрия, золотое сечение ягодицы и изгибов талии спокойно, готова к конфронтации. Слегка волнуется не из-за столкновения интересов, а от самой встречи со своим кумиром. Испытывает легкий сексуальный интерес к Александрии, однако в то же самое время опасается ее. Лиза вздыхает. «Ну конечно», — думает она, — «Александрия на плакате, что висит в ее спальне, Александрия на ее ланчбоксе, Александрия на старенькой, выцветшей, хлопчатобумажной футболке. Наверняка, если хорошенько поискать, то можно найти и номер журнала Playboy за 2008 год, когда Александрия дала разрешение опубликовать фото после битвы с Левиафаном, чтобы поддержать дух защитников человечества. Те все же порой до жути сентиментально, она обожает своих кумиров, чего только одна слава стоит. Лиза Уилборн ревнует Тейлор Хеберт к славе. Лиза Уилборн считает, что Тейлор слишком уж увлечена славой. Лиза Уилборн хочет оставаться главной, потому что считает, что это вопрос выживания. Но Лиза Уилборн не может показать своих чувств напрямую, это оттолкнет Тейлор Хеберт. Лиза Уилборн считает, что увлечение Тейлор славой пройдет. Сегодня это слава, завтра двоюродная сестра славы, лазер-шоу, на которую Тейлор уже положила глаз, послезавтра нарвала там и Александрия, ну или оружейник. Глупая сила, ворчит про себя Лиза. Ничего я не ревную, было бы к кому. Она думает, что слава, слишком уж, слава, простая, черно-белая, бесхитростная, героиня с картинки. Такая вот, быстро наскучит Тейлор, особенно если лазер-шоу проявит себя как авантюристка и искательница приключений, каковой она и является. Оставить лазер-шоу вместе с Тейлор где-нибудь на достаточно длительное время, и она практически уверена, что там между ними произойдет. Потому что Кристалл Пилхэм на самом деле, очень любопытная и непоседливая особа, и в отличие от славы, ее мораль намного более гибкая. Кристалл Пилхэм, лазер-шоу, из тех, кто готов попробовать все, а вдруг понравится. Энергичная непоседа, душа компании, всегда за любое движение. А для Тейлор лазер-шоу, из череды тех самых кумиров, на которых она когда-то смотрела снизу вверх с чувством тайного обожания в груди. Для нее это важно, потому что все, что осталось от прежней ее жизни, такие вот воспоминания. Тейлор боится, что она уже не та Тейлор, что когда-то ложилась спать, разглядывая эти плакаты на стене своей спальни, мечтая о встрече со своими кумирами. Сейчас Тейлор может уже не испытывать пиетета перед ними, по прямой боевой мощи она наравне с сильнейшими кипами страны, но она предпочитает испытывать это сладкое чувство фаната перед своим кумиром. потому что боится окончательно потерять саму себя, превратиться в кого-то другого. Мясника 15, администратора, в кого угодно. Дверь в конференц-зал распахивается и внутрь влетает Александрия. Тейлор вздрагивает и встает. Лиза не утруждает себя, продолжает сидеть и смотрит прямо на кумира миллионов мальчиков и девочек. Слегка раздражена тем, что встреча с Тейлор происходит не наедине, а публично. Расценивает Лизу Уилборн и Томаса Кальверта как собственный пхинг-танк администратора. Расценивает жест Тейлор как попытку наладить равноправное сотрудничество. Ей это не нравится. Она предпочитает контролировать процесс, быть главной. Раздражена тем, что Тейлор смеет выставлять свои условия. «Администратор», — говорит Александрия, остановившись посреди конференц-зала, обводит окружающих взглядом, останавливает его на выверте, кивает, также кивает Лизе. «Выверт, сплетница», — говорит она, и в ее голосе не слышно ни раздражения, ни одобрения. Вслед за ней в помещение заходит директор Пидгот и заместитель директора Реник, и, конечно же, оружейник вместе с мисс ополчение. «Александрия», — кивает Тейлор. Лиза одобрительно улыбается, сдержалась, не кинулась навстречу с просьбой дать автограф и выражением благодарности за счастливое детство и прочим. «Я ваша большая фанатка. Спасибо, что так быстро откликнулась на мою просьбу о встрече», — говорит Александрия. «Правда, я бы предпочла встречу наедине. Прошу прощения, я неправильно поняла сообщение», — потупила взгляд Тейлор. «Когда меня вызвали в СКП как администратора, я поняла это как приглашение на переговоры от лица организации. Соответственно, и мы пришли сюда как представители администрации. Если бы я знала, что это частная встреча, я бы пришла одна. Но мы всегда можем поговорить с вами наедине, Александрия. Я, ваша большая поклонница, кстати». Лиза закрывает лицо рукой. Тейлор все-таки не удержалась. «Ну вот зачем, она, большой босс, ей положено стоять с каменным лицом, а не расплываться в комплиментах, раздергивать оппонентов, на это у них есть Лиза. Она и комплиментов отсыплет, и оскорблений в равной пропорции, да так, что человек не поймет, комплимент это или все же оскорбление. В таком случае предлагаю остаться после окончания официальной части», — говорит Александрия. Лиза прищуривается. Ей что-то нужно от Тейлор, что-то личное с учетом последних событий, и ее знание о возможностях Тейлор, на 99% это будет просьба о воскрешении. Но кого хотела бы воскресить большая А, чью смерть она переживала как личную неудачу и трагедию? Герой. Ну конечно, герой в свое время возглавлял протекторат, герой был лидером, Эйдолон, Александрия и легенда были в его тени. Он был разорван на части Сибирью, и даже Эйдолон не смог его излечить, он умер окончательной смертью. И эта смерть до сих пор на ее совести, это ее личная травма, равно как и тот самый глаз, который ей вытащила Сибирь. Никто из целителей не смог излечить его, этого органа попросту не должно существовать. Сибирь отрицает существование своими атаками. Все эти годы это не давало Александрии покоя, и вот она снова пытается исправить прошлое. Александрия прибыла сюда не только с официальным визитом, она могла бы сделать все это на расстоянии, через видеоконференц-связь. Но она прибыла лично, это означает только то, что она привезла с собой тело героя. После окончания встречи Александрия попросит Тейлор воскресить героя. Лиза прикусывает губу. Возможно ли воскресить героя? Сможет ли Тейлор, когда его убили в 2000-х осенью? Столько лет уже прошло, возможно ли воскрешение? ДНК сохраняется намного дольше, но вот сознание и память – это вопрос. И самое главное – барьер вероятности, отрицание существования. Как с этим быть? Раны, нанесенные Сибирью, окончательное излечению не подлежат. Но самое главное, нельзя позволять СКП и Александрии лично использовать Тейлор в своих целях просто так. Нельзя, иначе все снова превратиться в эксплуатацию панацеи. Если технология воскрешения будет легкодоступна и не будет требовать лично от Тейлор никаких усилий, еще ладно, в конце концов они тут все союзники. Но пока каждое воскрешение требовало личного участия Тейлор, и они не могут себе позволить, чтобы она по первому свистку из СКП или протектората мчалась на помощь, потому что разорвется. И еще одно, они должны получить что-то взамен. Сделанное за бесплатно или по дешевой цене, не будет цениться. «Босс, нужно будет потом перекинуться парой слов», — произносит она вслух, и Тейлор оглядывается на нее, всматривается в ее лицо и кивает. Лиза откидывается на спинку кресла, вполне удовлетворенная. Тейлор поняла, что перед встречей с Александрией Нужно будет поговорить с ней. Отлично. Лиза ловит на себе хмурый взгляд Александрии. Понимает, о чем речь. Понимает, что Тейлор не будет идти на поводу у СКП и протектората. Понимает, что я хочу предупредить Тейлора, что это предупреждение выйдет ей боком. Искренне что? Искренне желает убить Лизу Уилборн. Лиза почувствовала, как волосы у нее на голове встают дыбом. Перейти дорогу Александрии она сглатывает и еще раз встречает ее взгляд. Хотела, чтобы Лиза Уилборн поняла, что не одна такая умная в комнате. Хотела предупредить на невербальном уровне. Всерьез рассматривает возможность конфронтации с администратором прямо здесь и сейчас, готова к эскалации конфликта вплоть до крайностей. Если бы не присутствующие тут Кейп и Питгод с заместителем, готова была выключить из разговора Томаса Кальверта и Лизу Уилборн. Лиза поспешно отводит взгляд в сторону, видит, как каменеют желваки на скулах у Выверта. «Ага», — думает она, — «до него тоже дошло послание Александрии, в другой вероятности, но дошло, вон как вздрогнул. Итак, пропустим расшаркивание. Присаживайтесь», — говорит Александрия всем участникам. «Все присутствующие занимают места за большим столом, который выставлен буквой «П». Александрия остается висеть в воздухе перед столом. Психологическая уловка, думает Лиза, так она кажется больше, выше, обладает влиянием, подавляет всех, хотя зачем ей это? Она и так, Александрия, одного имени уже достаточно. Я попросила всех присутствующих собраться вместе для того, чтобы не доносить одно и то же несколько раз, и во избежание попыток двойного толкования или поиска лишних смыслов. Продолжает Александрия, и у меня есть только один вопрос. Администратор, это правда, что ты можешь возвращать назад павших? Это правда, кивает Тейлор, не всех и не всегда, но некоторых, могу. Как именно случилось это чудесное обретение способности к воскрешению? Александрия складывает руки на груди. И не связано ли это со способностями мясника? Ну если коротко, то панацея разработала вирус, который должен был погрузить меня в кому при прикосновении к славе. В случае, если бы мы стали конфликтовать, она не хотела, чтобы ее сестра пострадала, быстро добавляет Тейлор, видя, как нахмурилась Александрия, как зашевелилась в своем кресле Питгод, что-то говоря на ухо Ренику. Мисс ополчение сощурила глаза, и только оружейник остался недвижим, как статуя. Она не могла предположить, что Слава попытается эвакуировать меня во время битвы с Левиафаном. Да и кто бы мог, пожимает плечами Тейлор. Результат, меня погрузило в кому, способность мясника зачла это за смерть, и я была перенесена в тело ими. И, отвечая на ваши незаданные вопросы, потом я подняла сама себя из мертвых. Кстати, должна пожаловаться на то, в каком беспорядке хранились тела кейпов, которые умерли в этой битве. На мое было просто страшно смотреть. И в общем-то все. Эмилия Даллан, панацея, напала на тебя во время битвы с губителем, это прямое нарушение перемирия, говорит директор Питгод, делая пометку в своем блокноте. Я не думаю, что она такое задумывала. Это же как мина, просто сработала в такое время и в этом месте, отвечает Тейлор. Лиза напряженно следит за беседой, отслеживая мимику и движение всех, кто собрался в конференц-зале. И что же сейчас с личностью Эмилии Даллан? И кто сейчас в ее теле? Личность в целости и сохранности у меня внутри, отвечает Тейлор, и Лиза видит, как директор Питгод морщится, а мисс ополчение хмурится. В теле Эми сейчас тоже я, продолжает Тейлор. Как я могу управлять всеми своими насекомыми одновременно, точно так же я могу управлять и двумя телами. Сразу хочу заявить, что никаких агрессивных действий по отношению к Эмилии или Виктории я не предпринимала. Ты избила Славу до полусмерти, указывает директор Питгод. Ее еле вылечили потом. Да, но это было до того, как мы подружились, отвечает Тейлор, и Лиза видит улыбку в уголках ее рта. Со стороны Тей-Тей кажется наивной простачкой, но она знает, что та утонченно издевается над Питгод. Видимо и правда я на нее дурно влияю, думает Лиза, недаром на ПХО целый отдел есть, посвященный жалобам на то, как сплетница администратора испортила. И если мне сейчас собираются предъявить обвинение, то мне бы лучше вернуться со своим адвокатом. Тейлор скрещивает руки на груди, раздражена, готова к конфликту нет, желает конфликта, намеренно провоцирует конфликт с тем, чтобы довести все до апогея, а потом откатить назад и заключить мир на выгодных условиях. Однако готова к невербальному конфликту, если дело дойдет до такого. Просчитывает варианты уничтожения или нейтрализации Александрии и оружейника как самых опасных кейпов. Угрозу от мисс ополчения расценивает как незначительную. Никто никого не обвиняет, говорит Александрия, сделав рукой знак Пикгат, осаживая ее. Мы просто разговариваем. Однако у меня есть сведения, что ты не просто так поднимаешь кипов, что ты каким-то образом влияешь на их психику, да так, что они потом не смогут напасть на тебя. Чушь, не моргнув глазом, отвечает Тейлор. Ничего подобного. Мы можем вызвать сюда мегаватта и барьера. Пусть попробуют напасть на меня. Не скажу, что я в восторге от такого вот поворота событий, однако у них это вполне получится. Кроме того, даже если бы я смогла такое сделать, почему протекторат был бы против такого? Разве кто-то хочет напасть на меня? Если бы у меня была такая возможность, я бы так и сделала. Лиза переводит взгляд на оружейника, проверяет сказанное Тейлор на детекторе лжи, встроенном в шлем, пока не может уличить ее в прямой лжи. Каким-то образом дает знать Александрии о том, говорит ли Тейлор правду или ложь. Все эти люди и кипы вокруг нужны только для того, чтобы скрыть его присутствие и функционал. Все это – одна большая проверка. Александрия и те, кто стоят за ней, боятся, что Тейлор сможет подчинить себе большинство кипов и стать кем. И кто такие, стоят за Александрией. Выверт сотрудничает с ними, но очень односторонне, ему просто дают задание, и он не справился с последним – укротить Тейлор. Значит ли это, да Александрия определенно собирается его наказать? Лиза перевела взгляд на Тейлор. Интересно, подумала она, значит все же не зря приготовились, никогда бы не подумала, что Александрия на такое способна. Все-таки сила иногда бьет людям в голову, мешая принять рациональное решение. Что же, сухим голосом продолжает Александрия, с учетом твоей новой способности, ты становишься кипом с уровнем потенциальной опасности 12+, угроза СС-класса. Польщена такой высокой оценкой моих способностей, не менее сухо отвечает Тейлор, но мне не нравится, куда клонится наш разговор. Пожалуй, я покину это теплое собрание. Жаль, что приходится заканчивать разговор на такой ноте. Вы можете идти куда захотите, администратор. А вот присутствующие тут сплетница и выверт являются преступниками, объявленными в федеральный розыск, говорит Александрия и приподнимается чуть выше.